Глава вторая. Мне было 10, когда родился мой устрашающий брат. И случилось это вскоре после той истории, рассказанной Эйреной. Я и раньше ухаживала за матерью после родов. Когда появились на свет мой брат Девкалион и сестра Федра, и думала, что знаю уже, к чему готовиться. Но с Астерием все вышло иначе. Мать страдала несоизмеримо глубже. Страдала всем существом. В ее жилах текла божественная кровь Гелиуса и не давала ей умереть в муках, но от боли не защищала, боли, которую я страшилась и вообразить, но глубокой ночью мои блуждающие мысли невольно возвращались к ней. Царапались копыта и рожки, пробивавшиеся на уродливой голове, покрытые скользкой шерстью, суматошно молотили конечности. Я содрогалась, представляя в подробностях, как он прорывался на волю из утробы матери, зыбкого солнечного луча. Отлитый в горниле страдания, он сокрушил нежную Пасифаю, и моя мать, которая и так уже была далеко, а теперь прошла через огонь и муки, больше ко мне не вернулась. Я думала, что он внушит мне лишь ненависть и страх, этот зверь, само существование которого нарушало все законы. Пробираясь в покои, откуда вышли, пошатываясь, бледные трясущиеся повитухи, я вдыхала солоноватый запах разделанного мяса и еле ноги переставляла. Ужас приковывал их к полу. Но мать сидела, опершись на подоконник, как и с другими своими новорожденными, все у того же окна, облитое уже знакомым мне усталым сиянием. И хоть глаза ее теперь были стеклянные и пусты, а лицо истерзано, она баюкала ворох покрывал и прижимала к груди, нежно касаясь носом головки младенца. Он засопел, икнул и, открыв черный глаз, пристально посмотрел на меня, осторожно подходившую ближе. Я заметила, что глаз этот окаймляют длинные черные ресницы. У материнской груди трепыхался пухлый кулачок с безупречными розовыми ноготками на всех 5 пальцах, а под покрывалом у лодыжек нежно-розовые ножки младенца переходили в твердокаменные копыта, сверху заросшие темной шерстью. Но этого я еще не видела. Младенец этот был чудовищем, а мать — выпотрошенной оболочкой. Но я-то оставалась ребенком и потянулась к слабому, затеплившемуся огоньку нежности. Неуверенно приблизилась и молча попросила разрешения. Вытянув палец, всмотрелась в материнское лицо. «Одобрит ли?» Мать кивнула. Я сделала еще шаг. Мать вздохнула, шевельнулась, сменила положение. Тяжелый воздух вяз в горле, не сглотнуть. Круглый черный глаз не отпускал меня по-прежнему, глядел неумолимо. Не отводя взгляда, я вытянула руку еще совсем чуть-чуть и, наконец, преодолела зиявшую между нами пропасть. Мой палец коснулся его лба, покрытого скользкой шерстью, пониже того места, где у висков бугрились каменные выступы рогов. Я осторожно погладила мягкую переносицу. Рот его едва заметно приоткрылся и испустил легкий вдох, обдавший теплом мое лицо. Я посмотрела на мать, но взгляд ее, хоть и обращенный к нам, был пуст. Я снова поглядела на младенца, и он пристально глядел на меня. Я чуть не подпрыгнула, когда мать заговорила скрипучим голосом незнакомки, не своим. «Астерий», — сказала она, — «это значит звезда». «Астерий» — далекий свет в бесконечной тьме. А если приблизится, бушующее пламя. Проводник в бессмертие для моей семьи. Пример божественного отмщения нам всем. Тогда я не знала еще, чем он станет. Но мать держала его на руках, кормила грудью, дала ему имя. И теперь он знал нас обеих. Он не был еще минотавром. Был просто младенцем, моим братом. Федра о нем и слышать не хотела. Затыкала уши, стоило мне начать рассказывать, как быстро он растет. Еще родиться не успела, уже пробует ходить. Копыта скользят по полу, нелепая голова, слишком большая и тяжелая, перевешивает, тянет его вперед. Он опрокидывается снова и снова, но упрям и не отступается. И уж точно не хотела она знать, чем мы его кормим. Ведь Астерий отвернулся от материнской груди, перестал сосать молоко уже через несколько недель, и теперь, посифая, по-прежнему мрачная и молчаливая, раскладывала перед ним скользкое окровавленное мясо, которое он поглощал с горячей благодарностью. А после терся гладкой головой и об нее, и об меня. Я избавила Федру от этих подробностей. Дывкалион, притворившись, что это диковинное и нелепое существо, появившееся в нашей семье, совсем его не пугает и даже вызывает любопытство, пожелал увидеть Астерия. Но хоть и выдвинул челюсть вперед, подражая мужественной повадке отца, и даже проронил несколько прохладных слов, выразив интерес, на самом-то деле трясся от страха, я видела. А Минос к нему и близко не подходил. Что он думал, я не знала. Словом, ухаживать за младенцем Пасифая помогала я одна, не позволяя себе забредать мысленно в будущее и задаваться вопросом, к чему мы его готовим. Я надеялась, и Пасифая, скорее всего, тоже, взлелеять в нем человека. Хотя она-то, может, так далеко и не заглядывала, а просто поступала, как велит матери природа. Не знаю. Я твердо решила сосредоточиться на насущных делах. Как научить его ходить на двух ногах, вести себя прилично за едой, спокойно отзываться на чужие слова и прикосновения. Для чего? Не знаю, о чем я думала. Представляла, что удастся воспитать его хотя бы отчасти, и он будет, появляясь при дворе, принужденно расшаркиваться и, склоняя огромную бычью голову, учтиво приветствовать собравшуюся знать, всеми уважаемый и чтимый критский царевич. Не так я была глупа, чтобы об этом мечтать. Может, я вообразила, что наши старания впечатлят Посейдона, и он, восхитившись собственным божественным творением, потребует его себе? И, может, так оно и случилось. Вот только я не учла, что боги ценят на самом деле. Не нужен был Посейдону неуклюжий человека-бык, шатающийся под достойной людской личиной. Свирепая дикость, звериный рык, острые зубы и страх — вот что нравилось богам. Страх, всегда страх, его обнаженное лезвие за дымом, курящимся над алтарями. Его резкие нотки в невнятных молитвах и хвалах, которые мы посылаем небесам. Его насыщенный первобытный вкус, когда мы заносим нож над жертвой. Наш страх. Через него боги обретали величие. И мой брат к концу первого года жизни быстро превращался в воплощение ужаса. Рабы не приближались к его жилищу даже под угрозой смерти. Он так пронзительно визжал, когда приносили еду, что по спине моей скребла ледяными когтями жуть. и стыли внутренности от рыка, который он издавал, увидев куски сырого, окровавленного мяса, уже ему ненужные. Теперь Пасифая, отрешенная и бестрепетная, подходила и, не дрогнув, бросала сыну крыс, хоть те извивались и пищали в ее твердой руке. А тот с наслаждением наблюдал, как крысы эти, обезумев от страха, мечутся и бегают кругами по стойлу, где мы теперь его держали. Скрывался в тени, готовясь наброситься и разорвать на части живое тельце, попавшееся к нему в логово. Он вырос гораздо быстрее человеческого детеныша, и когда охотился на своих крыс, я замечала, как по туловищу его перекатываются мускулы. Бедра его розовели, поблескивая под темной шерстью. Грудь вылепилась, как у мраморных статуй, украшавших внутренний двор царского дворца. Мускулы на плечах поигрывали, крепкие кулаки сжимались, и все это венчало тяжелая косматая голова с рогами и измазанная кровью морда. Я боялась его, ведь лишь глупец не боялся бы, или безумец вроде Пасифаи. Но не только ужас внушал он мне. Я, конечно, с омерзением, годливостью наблюдала, как он фыркает, пыхтит и бьет копытом, предвкушая корчившееся от ужаса угощение. Но в глубине соднила жалость, такая мучительная, что у меня порой дыхание перехватывало и слезы наворачивались от неизъяснимой боли, когда он визжал, требуя новой крови, зрелища новых страданий. «Он не виноват, не по своей воле стал таким», — думала я с яростью и жалела несчастное безумное существо с бычьими мозгами, втиснутыми кое-как в не то тело. Так жестоко и унизительно пошутил Посейдон, вознамерившись опозорить человека, который взглянуть не соизволил на это создание. Астерий не должен был появиться на свет, но появился, и заботиться о его благополучии выпало нам с Пасифаей. И хоть ужас мой становился все сильней, он так неразрывно свивался с жалостью, а в глубине шевелился, медленно закипая гнев, что я не решалась покончить со всем этим, пока могла. Разможить его тупую голову камнем, когда он ест, воткнуть копье в бок, в беззащитную человеческую плоть, даже у девчонки вроде меня, наверняка хватило бы сил, пока он еще не вырос. Но я не могла заставить себя. А когда со временем вполне осознала, кто он такой и как его задумал использовать Минос, осознавший это тоже, мне с Астерием было уже не справиться. Астерий рос, сдерживать его становилось все трудней. Месяц шел за месяцем, и теперь лишь Пасифая осмеливалась заходить в конюшни, двери которых укрепили тяжелыми железными засовами. Я оставалась снаружи и беспокойно слонялась вокруг, не зная, куда деваться. С тех пор, как он родился, я больше не танцевала. В яме нутра шевелился клубок тревоги, и я, хоть двигалась беспрестанно, не могла отыскать внутри себя свободного места. Я ждала и уверяла себя, что и не понимаю, чего жду, а на самом-то деле понимала. Уверена, что Эйрена и близко бы не подошла к тем конюшням по собственной воле. Об Астерии она со мной не говорила. А с тех пор, как я стала ближайшей помощницей матери в заботах о проклятом звере, и вовсе говорила со мной мало. Расчесывала мне волосы, застегивала одежду, но историй больше не рассказывала. Я никогда не узнаю, что заставило ее возвращаться в свою комнату именно этой дорогой в тот вечер. Тот самый, когда он, нагнув голову, бросился на запертые двери, как делал уже много раз, но прежде доски не поддавались. Он тиранил их устрашающими рогами, и все скорее спешили мимо, съежившись от страха. Однако мы думали, что Астерий заперт надежно. Я запрещала себе представлять, как он все же выломал двери и как бежала от него Эйрен, хоть и была обречена. С застывшим лицом и застрявшими в горле слезами я подбирала лоскутья одежды, порхавшие по двору в порыве беспокойного ветра, который поднялся, когда мы подошли к разломанным дверям конюшни, уже поспешно загороженным конюхами. Именно им не посчастливилось в то раннее осеннее утро застать картину кровавой расправы. Федра уткнулась в мой подол. Я погладила ее по голове и пробормотала, еле шевеля онемевшими губами: «Не смотри». Помню, какой злостью полыхали глаза, в которые мы посмотрели, обернувшись. Глаза собравшихся слуг, ставших свидетелями произошедшего. Помню, как перед лицом молчаливых обвинителей, стоявших полукругом, неподвижность сковала меня, а за спиной раздавалось однообразное бум-бум-бум. Это рога моего кровожадного брата, бились железные листы, еле державшие двери. Сколько длилась эта вечность, не знаю, но внезапно оглушительную тишину нарушило появление Миноса. Шелестя шелковыми одеждами, он прошествовал сквозь толпу собравшихся, и те подались в стороны, как стайка рыб перед акулой, а за его спиной бросились в рассыпную. Мать рядом со мной вся сжалась. Однако удара не последовало, как и резких слов или нотаций. Отважившись быстро глянуть вверх, я увидела, что лицо отца безмятежно, и тучи на горизонте не сгущаются. А когда подхваченный прохладным ветерком клочок одежды закружил у его ног, на губах Миноса заиграла улыбка, стала расползаться по лицу. «Жена!» — воскликнул он. Я почувствовала, как содрогнулась мать, хоть глаза ее и оставались пустыми стеклами. Он размашисто повел рукой, заговорил восторженно и ласково. «День за днем я слышу рассказы о том, как силен наш сын, как растет его сила. Он прекрасная особь, хоть и молод еще, и молва о его мощи расходится далеко, повсюду вселяя в сердца трепет и благоговение». Он покивал одобрительно, рассматривая окровавленные лоскутки ткани и прислушиваясь к глухим ударам, бум-бум-бум, раздававшимся снова и снова. «Наш сын?» Я удивилась, не понимая еще, о чем он говорит. Но до меня постепенно доходило, хоть и трудно было в это поверить, что суровые черты отцовского лица оживляет гордость. Минос гордился чудовищем, выращенным нами в недрах дворца, ведь чудовище это его прославило. Вместо того, чтобы сделать рогатого Миноса предметом насмешек, Посейдон вручил ему грозное оружие — зверя, посланного свыше, который, и отец осознал это, лишь укрепит его положение. «Нужно дать ему имя», — заявил Минос. Но я не открыла рот, не сказала Астерий. Ведь отцу, конечно, было все равно, как мы с Пасифаей звали моего брата. Минос подошел к дверям, и от звука его близких шагов удары бум-бум-бум усилились. Брата переполняло возбуждение. Отец приложил ладонь к деревянной створке, и когда та запрыгала под его ладонью, едва выдерживая натиск хищной силы, улыбнулся только шире. «Минотавр!» — сказал отец, заявив свои права на моего брата. «Вот подходящее имя для зверя». Так Астерий превратился в Минотавра. Он не был больше принадлежностью моей матери, средоточием разнообразных чувств, стыда, перемешанного с любовью и отчаянием, а стал свидетельством превосходства отца перед всем миром. Я поняла, почему Минос провозгласил брата Минотавром, заклеймив посланное богами чудовище своим именем. Отец признал его рождение и сам стал легендарным вместе с ним. Понимая, что ни в одной конюшне на свете Минотавра уже не запрёшь, Минос вынудил Дедала создать самое грандиозное и впечатляющее его творение — огромный лабиринт в подземельях дворца. Такой только в кошмарном сне и увидишь. Извилистые проходы, тупики, петлистые ответвления вели неминуемо все до одного к мрачной сердцевине, логову Минотавра. После того, как дитя Пасифаи заточили в зловонной тьме запутанных подземных ходов, где на рёв его откликалось лишь одинокое эхо, догремели под копытами и сливающие кости, я вновь начала замечать на её лице проблески каких-то чувств. Раньше она сияла от радости, любви и веселья, а теперь помрачнела от горечи и затаённого, тлеющего гнева. Некогда излучавшая золотой свет, дочь солнца потускнела. Проступавшая наружу угрюмая обида заморала её. Я лишилась матери в тот день, когда проклятие Посейдона загнала Пасифаю на пастбище, где поджидал священный зверь. Но всё ещё искала её, хоть и знала, что поиски эти бесплодны. Раз за разом, встречая отпор, я вновь беспомощно и безнадёжно стремилась в покое матери, чтобы попытаться вывести её опять на белый свет. Чаще всего двери были замкнуты, и Пасифая, хоть и находилась совсем рядом, никак не откликалась на мой зов. Но однажды я пришла и хотела уже приналечь, как всегда, безуспешно, на запертую дверь. А она вдруг подалась, распахнулась беззвучно и плавно. Так открывались все двери работы Дедала. Мать не заградила вход в свое убежище и не слышала, как я зашла. В комнате царил полумрак. Куски плотной ткани, кое-как развешанные на окнах, не давали проникнуть сюда золотистому, тёплому свету дня. От едкого запаха трав заслезились глаза. Я растерянно огляделась, силясь рассмотреть Пасифаю в темноте. Безмолвная и неподвижная, она сидела на полу, прямо посреди просторной комнаты. В статуях Дедала было больше жизни, чем в ней. За прядями волос, упавших Пасифая на лицо, я видела её глаза, вернее, белки глаз. «Мама!» — шепнула я. Она не показала, что слышит меня. В комнате было нечем дышать. И я попятилась, нащупывая дверь. Необъяснимый ужас стал разрастаться в моей груди в этом замкнутом пространстве. Я не могла понять, почему происходящее до того мне не нравится, что дрожь пробирает даже в духоте знойного дня. Понимала только одно — надо выбраться отсюда, вернуться на свежий воздух, где пахнет лавандой и пчелы гудят вокруг танцевальной площадки, где все обыкновенно, невинно и приятно. Отпрянув, я успела, однако, заметить фигурку, распластанную на полу перед матерью. Не поняла, восковая она или глиняная. Не поняла даже, человеческая ли. Так перекручены и изломаны были ее конечности. Вялая рука матери застыла над фигуркой. На ее бледном запястье висело незнакомое украшение. Обломок кости, кажется. Раньше она такого не носила. Ужасов с меня хватало. Наелась досыта после рождения брата. И ни минуты не хотела здесь задерживаться. Может, это просто кукла, просто браслет и ничего больше. Оставаться и выяснять я не стала. Развернулась, выбежала прочь и никогда ничего у матери не спрашивала. Старалась даже не вспоминать об этом, но невластна была над чужими мыслями и языками. По Кноссу, вздуваясь и нарастая, ходили волнами слухи. Обрывки сплетен доносились до меня со всех сторон. Богиня-колдунья замыслила отомстить мужу. Так говорили друг другу прачки, топча грязное белье у реки. Торговцы, встречаясь на рынках, служанки, хихикая по дворцовым покоям, аристократы, попивая вино из огромных бронзовых чаш. И хохот их раскатывался по парадному залу нашего же дворца. Они давились смехом, слушая рассказы о том, как девушек, которых Минос укладывал в свою постель, вдруг, в самый миг его наслаждения, пронзала сильнейшая боль, будто их жгло и жалило изнутри. Они кричали и, в конце концов, умирали в муках. А когда Минос обратился за советом к лекарю, и тот вскрыл одну из них, наружу поползли скорпионы. «Это Пассифая наложила проклятие», — уверяли они. А что царица на такое способна, никто не сомневался. Всюду звучало одно и то же. Не было никакого спасения от змеиного шипа, стелившегося повсюду. Она сама хотела, и быка, и чудовище визжало от удовольствия. Спору нет, а этот ублюдок, которого она принесла, такой же урод, как матушка. Ужасные слова обтекали нас густым липким маслом. Мерзкая скверна пристала к нашей семье, легла на гладкий мрамор и позолоту, испачкала роскошные гобелены на стенах. От нее кисли сливки, горчил мед, все гнило, отравляло, портилось. Девкалиона, которому повезло родиться мужчиной, отправили в Ликию, где ему предстояло возмужать, имея перед собой не такой жестокий пример. Дядя Сарпедон, царствовавший там, был подобрей своего брата Миноса. А мы с Федрой остались, таков удел дочерей. И Дедал, если хотел от всех нас сбежать, утратил такую возможность. Минос заключил его в башне вместе с Икаром и выходить разрешал только под надзором стражников. Не мог допустить, чтобы слухи о тайнах лабиринта просачивались за пределы Крита, способствуя, может быть, укреплению других царств. Критяне презирали нас, заискивали перед нами, наперебой добиваясь благосклонности, а наедине рассказывали друг другу о наших извращенных, противоестественных повадках. Они кланялись Миносу при дворе, но, склоняя перед ним голову в знак покорности, насмешливо поглядывали из-под лобья. Я их не осуждала. Они знали, куда теперь бросают критских узников и какое наказание за любой проступок ждет их в жутком лабиринте, вырубленном в скале, на которой блистал Кносский дворец. Не сомневаюсь, Минос чувствовал этот гнев, смешанный с досадой и презрением. Но он наслаждался страхом критян, державшим их в узде. Злые слова не впивались в отца градом кинжалов. Напротив, он облачился в чужую ненависть, будто в сияющую броню. А я танцевала, выплетала сложный узор на большом деревянном кругу, обвитые красными лентами. Мои босые ноги выстукивали на гладких досках безумный яростный ритм, а длинные красные полосы перевивались, рассекая воздух, устремляясь вниз и колеблясь вместе со мной. Я двигалась быстрее, еще быстрее, и мой собственный топот все громче звучал в голове, начисто заглушая жестокий смех, повсюду звеневший за спиной, заглушая даже гортанный рев моего братца и громкие мольбы несчастных, которых затолкали в тяжелые двери на железных засовах под каменной притолокой с высеченным на ней лабрисом. Я танцевала, и вместо тихо закипавшей злобы во мне уже бурлил гнев, гнал меня вперед еще быстрее, еще неистовей, и в конце концов, безнадежно запутавшись валом мотке, я падала, чуть дыша, прямо посреди площадки и ждала, пока густой туман, застилавший глаза и мысли, рассеется. Время шло. Мой старший брат, Андрогей, много лет оттачивавший атлетическое мастерство вдали от дома, навестил нас. Ужаснулся, конечно, увидев, что творится в Кноссе, и поспешил уехать снова. На Панафинеи, где завоевал все награды, за что и удостоился смерти в пустынных афинских холмах. Его пронзил рогами дикий бык. Мой отец не горевал по-настоящему, но, снарядив флот, отправился воевать и учинил разгром, оставив после себя отчаяние, скорбь и груды трупов, и не забыв, что среди них лежало тело девушки, которая его полюбила, а он ее утопил. Отец принес критянам радостную весть. Больше провинившихся не будут приносить в жертву прожорливому Минотавру, ведь Минос подчинил Афины и принудил их отдавать нам по 14 детей каждый год в уплату за жизнь моего старшего брата и на прокорм младшему. Я отказывалась думать о семерых юношах и семерых девушках, которых привозили связанными из-за моря на кораблях под черными парусами. Отказывалась воображать ужасы лабиринта, сырой затхлый дух смерти и безысходности, треск разрываемой зубами плоти. Одна жатва минула, за ней другая. Я обращала лицо к сумеречному небосводу и высматривала созвездия, врезанные богами в его огромный купол. Фигуры смертных, ставших для этих богов игрушками, выхваченные из тьмы красивыми огоньками. Я отказывалась думать, вместо этого танцевала.